500 000! Убитым голосом в который раз повторяет Раглор. 500 000! Вот тебе и Пайпер! А выглядел таким скромным человеком! Пересчитанные быстрым заклинанием золотые величиной суммы сразили нас наповал. Он и был скромным человеком, возражаю я, но с мечтой. 93 года ухаживал за чужими гортами и захотел разводить своих. «Как вы догадались, госпожа Валейн?» Старый маг смотрит на меня, словно видит впервые. «Кухней не пользовались», — объясняю я. «С плиты даже защитные заклинания не сняты. В шкафу ни сковородок, ни кастрюль. Пара мисок, и те в дальний угол задвинуты. Все служащие дворца обеспечены прекрасным трехразовым питанием. Зачем холостому человеку готовить дома? А банки с приправами огромные. Столько специй требуется, если добавляешь их в еду постоянно и не один год». «Откуда у него такие деньги?» Заплатили за молчание. О чем именно он должен был молчать? Не скажу. Не знаю. Пока не знаю. Появится Корал, расспросим Вемера. Давненько я не наблюдала за работой некроманта. «Госпожа Валейн!» Начальник охраны сникает. «Я так понимаю, дело гораздо серьезнее, чем убийство мелкого служащего, помешавшего украсть Горта. Нужно службу правопорядка привлекать. Разрешите их вызвать?» «Служба уже в курсе», — невозмутимо сообщаю я. «У вас, господин Раглор, сейчас более важная задача». Смотрю в ярко-голубые виноватые глаза под тоненькими седыми полукружьями бровей. «Господин Раглор, 3 года весьма успешно подготавливалось покушение на короля Лергала. Похищенный Горт — последний штрих, заключительная деталь. Я еще не знаю всей картины, но могу предупредить. Преступник — Гантер Ойслут, а пропавший зверь — смертельное орудие. Опасное, к сожалению, только для Далайна. В любую минуту Горт может появиться в парке, поэтому ваше место там, во дворце. Интересно, скажи я такое до обнаружения монет, припрятанных Вемером, какой была бы реакция?» Сейчас глава службы охраны короны почтительно кивает. «Да, ваше величество, всех людей отправлю патрулировать парк. Мы его не упустим». Он уходит порталом. Теперь очередь за Алижей. Госпожа Шалар на вызов является сразу, словно ждала его каждую секунду. Медовые глаза обводят устроенный мной беспорядок и останавливаются на куче денег. «Ничего себе, Лера! Ты переквалифицировалась в грабителя банков?» «Скорее, в потрошителя банок». Указываю на вереницу опустошенных емкостей. «Думаю, пора дело о маскировке ауры переименовывать в дело о заговоре против короны». «Ты это так шутишь?» Скептическая улыбка. «У вас с Далайном своеобразный юмор. Как ты себе представляешь заговор? Подсыпать перца, чтоб король расчихался?» Обиженно передергиваю плечами. Желание рассказать Алиже все без утайки испаряется. «Тогда можешь заводить дело об убийстве скромного государственного служащего, у которого на кухне хранилась колоссальная сумма наличных. Кстати, твои люди в архивах Академии нашли имена магов первого уровня, закончивших обучение 105 лет назад. Так и знала, что ты первым делом спросишь». Подруга вручает мне список. 9 человек. Радер Алсон указан в последней строчке. Дипломы целителя и некроманта высшего уровня. Но теперь я и так это знаю. Королу ты эти сведения отправила? Разумеется. Алижа ехидно прищуривается. Спорим, что он отправился обходить всех 9 по очереди. Когда я с ним связывалась, он в Левисворде опрашивал родных уволившегося служителя при Гортах. Он неплохой человек. Заступаюсь я за некроманта. И маг наверняка отличный, если дал его назначил. Уникальная ты женщина!» Шалар разводит руками. «На место, о котором ты мечтала с детства, твой муженек назначает другого мага, а ты его еще и защищаешь. Странно, как ты только не смирилась с тем, что Далайн возьмет себе другую супругу». Наверное, что-то в моем лице подсказывает Алиже, что она перешла границу. Подруга быстро меняет тему. «Хорошо, я заберу дело у службы охраны. Здесь и впрямь назревает серьезное расследование. 500 000 наличных у служащего на мелкой должности пахнет хищением или и того похуже». «Тогда я с чистой совестью скидываю копание в этих перченых деньгах на тебя и возвращаюсь во дворец», признаюсь с облегчением. «Там мое присутствие нужнее». Стук, стук, стук. Третий удар сердца пропускает. В академии нас учили специальным приемам допроса, методам, с помощью которых можно поймать человека на лжи. И, к сожалению, они так въедаются в подсознание, что невольно мы повторяем их в обычной жизни. «Алижа, откуда ты знаешь, что найденная у Вемера сумма — 500 000?» Язык отказывается мне подчиняться, и я заставляю себя выплевывать слова. «Я не называла цифры, а ты не применяла заклинания». За то время, пока вечная улыбка на губах Шалар гаснет, я успеваю одновременно подумать о нескольких вещах. Алижа, как глава службы правопорядка, расследовала смерть Сертуга Валейна и закрыла дело. Алижа получает жалование, из которого легко отложить 500 000 без ущерба для жизни, чего не скажешь о Балсоне. Алижа проживает в Эрносе, в роскошном доме со встроенными стойлами для гортов, где так легко на полдня спрятать Крауша. «Вот почему ты такая заноза в заднице, Лера?» — глухо спрашивает меня Шалар. «Сидела бы в своем Брэгварде и сидела. Потом пришла бы поплакать на могилке своего обожаемого Валейна, и остались бы мы друзьями». Валейнов хоронят в родовой усыпальнице. Цежу сквозь зубы и запускаю заклинанием в ту, которую еще несколько минут назад считала своей подругой. Спасибо Брэгварду и Файберу. Жестокие уроки научили меня сначала бить на опережение, затем разговаривать. Заклинание, название которому нет, не придумал я пока, времени не было. Вяжет Шалар по рукам и ногам. Ха, может, учитель прав, и артефакторика — мое призвание? Дернувшись пару раз, Алижа застывает. «Чего тебе не хватало?» Выдыхаю я со злостью. «Почет, должность, уважение, достаток. Тебе было мало? Ты не поймешь!» Шалар не улыбается, и я замечаю, насколько презрительным и надменным выглядит ее лицо. «Куда там Раглору? Попробуй объяснить». Достаю устройство связи и вызываю дежурного службы правопорядка. Молодой маг принимает вызов, записывает адрес и радостно обещает прислать группу чистильщиков. «Распоряжаешься моими людьми!» — кривится Алижа. «Имею право. Я — королева Лыргала, третья по должности лицо в государстве». «Ты?» — Шалар резко дергается, отчего заклинание стискивает ее до боли. Я вижу, как она пытается бороться. Сильный маг, целитель. «Самоуверенная наглая стерва! Какая из тебя королева? Дрянь безродная!» Соображаю, с какого момента я активировала запись, и расслабляюсь. Навыки не подвели. Задавая свой первый вопрос о сумме наличных, я машинально создала заклинание. Алижа уже наговорила на смертную казнь. «А ты, наследница древнего рода Шалар, смотрелась бы в короне гораздо лучше?» Женщина отворачивается. Крутить головой — вот и вся свобода, которую ей оставляет мое заклинание. «Как ты убила Сертуга?» Интересуюсь, не надеясь на ответ. И очень удивляюсь, слыша. «Я не убивала, но когда поймала его убийцу, убедилась, что мне с ним по пути. Он сделал бы из меня королеву, достойную дворца и трона. В дом врывается отряд чистильщиков. Спокойно дожидаюсь их и властно заявляю. Именем короны я, Алиэра Валейн, обвиняю госпожу Алижу Шалар в заговоре против его величества. Кто старший? Крепкий парень с квадратным подбородком выходит вперед, отдает честь, как положено. Выслушивает мои указания. Заклинание тишины не снимать. Посадить в специальную камеру для высших магов, установить охранный контур первой степени. Встречаюсь взглядом с медовыми глазами, в которых полыхает ярость. Хочешь что-нибудь сказать, пока ты можешь говорить? Обращаюсь к той, которую считала подругой. «Иди к черту!» — посылает меня Шалар, и я запечатываю ей рот заклинанием.